«Разумеется, это лишь временная мера», — отметил Пло Кун. «Использовать венаторы, аккламаторы и иные корабли не в боевых операциях, а на патрулировании огромной территории, расточительно. Но мы не можем игнорировать производственные мощности пространства хаттов. Сепаратисты уже устанавливали свои производства на той территории. Они использовали не только джианизийцев на работах, но и рабов, купленных у некоторых криминальных авторитетов. Такой труд очень дешевый, а значит противник не будет тратить много ресурсов на производство боевых единиц. И в стратегической перспективе, если я правильно понял, это нас только истощит. Поэтому нам и важно патрулировать то пространство», — довершила мысль Шакти, вернее ее голограмма. «Однако патрулирование не решит проблем фабрик дроидов на Джианазисе. Но военная операция их решит», — добавил я, — «намерен вновь атаковать Джианазис. Разведчики установили места, где находится новая фабрика дроидов. Я бы даже назвал ее суперфабрика дроидов. Перед магистрами возникла голограмма мощного сооружения. Самое неприятное — это генераторы защитного поля, несколько генераторов, военного образца, реакторы под землей. Чтобы перегрузить систему, надо бомбардировать почти месяц непрерывно целой эскадрой. Ничего себе, подивился Тиин. Но при этом вам ведь не дадут держать свои корабли там столько времени. Это даже закладывать в план глупо. Едва эскадра появится у Джианазиса, враг поймет цель нашего прибытия. И даже если мы разобьем силы в небе, в космосе, неважно, они будут банально атаковать наши иные территории, чтобы отвлечь внимание от производства. Думать о том, что мы даже пару суток сможем обстреливать данную фабрику, глупость несусветная. А значит, придется использовать прямой штурм, в виде высадки и попытаться диверсионными отрядами, пробравшись за поле, уничтожить реакторы или генераторы щитов. В целом, план штурма у меня есть. Вот только ресурсы, которые мы затратим на прямую атаку. Скажем так, потери будут немаленькими. По моим оценкам, от легиона до целого корпуса, если все пойдет не по плану, могут сгореть на этой планете. Мне кажется, что ты преувеличиваешь, заметил Идкот. Отнюдь, учитывая сведения, что я получил, как бы я ни преуменьшил, потому как мои разведчики смогли копнуть дальше и обнаружить крайне неприятную историю о джианизийцах. Их легенды повествуют о королевах их народа, которые способны возвращать мертвых. На такое не были способны и многие могущественнейшие ситхи, отметил Винду. Вдобавок, правителем джианизийцев является Погль-меньший, но никак не некая королева. Эрцгерцог такими способностями не обладает, иначе бы ими давно пользовался. Что заставляет тебя говорить о подобных местных сказках? Ты всегда считался реалистом. Разведка, невозмутимо ответил я. Мой агент заявил, что Погль говорил о бессмертных воинах Джианазиса. Причем он указывал числа. Примерная местность, где были эти воины, попала под артиллерийский удар с аккламатора во время первой битвы на Джианизисе. Там были зафиксированы силы джианизийцев. Вот только Погль заявил о своем козыре сильно позже. Значит, ты считаешь, что у джианизийцев есть какая-то древняя королева, которая является союзницей Погля, сделала вывод Шакти. Пока что это домыслы, но вполне реальные. Сути миссии это не меняет, ответил я. Хотя я рассчитывал на то, я посмотрел на Ядль, что в архиве храма и великого Галакрона найдутся сведения по джианизийцам, более глубокие. Они инсектоиды, такие видовые способности кажутся мне не совсем уж нереалистичными. Если это правда, то это заставит меня несколько сменить план. По правде говоря, я и так его делал с учетом наличия Карины Великой. Фетт выразился ясно. Королева Джианазиса существует, и Погль действительно использовал мертвых рабочих, чтобы клепать дроидов, ну точнее, чтобы охранять. Только вот что мешает ее способностям, кажется, был перепад температуры, скорее всего в минус. Но Джианазис — теплая планета, где там минусовые температуры. Впрочем, я с такой же степенью уверенный в том, что против инсектов эффективен огнемет, как и против организмов, с помощью которых Карина управляет мертвецами. Так что нужно будет в передовые отряды вывести побольше специализированных клонов. Подозрения твои редко беспочвенными бывают, донеслось от Йоды. В войска пошлем мы специалистов-биологов, изучат они джианизийцев. Беспокойство уберут они. Прекрасно. Еще дополнительные бойцы, которые, к слову, абсолютно никудышние. Ничего не имею против науки и ксенобиологии, но предупредите их, чтобы напередок сами не лезли, попросил я Йоду. Увы, самые умные не всегда во время войны способны дожить до момента, когда следует делиться своими мыслями. «Прошу, садитесь», — предложил я прибывшим ко мне на претор разумным. Моя каюта, ее рабочее место, где стоял приличных размеров стол со встроенным голопроектором, который проецировал перед всеми Джаназис. От стола исходила привычная пристройка. Вошедший внутрь Оби-Ван, заметив планету, даже поморщился. Итак, кто был на данный момент здесь? В первую очередь Дайн Джерджерот и Вулф Юларин. Оба адмирала сели по левую руку от меня. Джедаи же сели справа. Из джедаев присутствовала Луминара, Фей Адигаллия, Оби-Ван Кеноби, Энакин Скайуэкер, Асока Тана, Боррисоффи, Сеф Ранстан, а также Лойд Лонф, то был рыцарь из агрокорпуса, который прибыл сюда с 7-м воздушным корпусом Кеноби. Итак, как вы можете заметить, приветствовал я присутствующих лишь кивком головы и сразу приступил к работе. У нас на повестке дня вновь Джаназис, вернее атака на него. Опять он на нет, выразил мнение Оби-Ван. Не беспокойтесь, мастер, в этот раз никто вас приковывать к столбу на потеху толпе и затравливать Алкаем не будет. Ах, ну раз в этот раз, то я искренне рад, почесал подбородок Кеноби. Хотя нет, забудьте, не рад. Но разве Джаназис не находится в зоне влияния мастера Джара? Спросил он. К сожалению, мастер Джара будет занят немного другим делом. Я вывел перед ними карту, которая показывала гиперпространственные маршруты, что вели к Джаназису. Чтобы производство было максимально незаметным как можно более долгое время, сепаратисты оставили планету без прикрытия в виде кораблей. И это сработало, фабрика вышла фактически на полную мощь. Однако стоит атаковать ее, как всевозможные эскадры ринутся защитить ее, ибо ее доля в насыщении техникой подразделения сепаратистов, что противостоят 12-й и 4-й секторальной армии, высока. А нам тем временем надо, чтобы указанные армии смогли завершить свои операции, заметила Луминара. Но при этом, пока функционирует фабрика, мы можем об этом и не мечтать. А разве мы не можем снести ее орбитальным ударом? Тут же спросил Скайуэкер. Уверен, нонкомбатантов там нет, а значит можно и не сдерживаться. Вот только она наверняка окружена щитом, заметил Дайн Джерджерот. Целой серией их, продолжил я. Единственное, что мы можем сделать, прямой, как палка, штурм. Однако, уверен, вы понимаете, чем это нам сулит. Потерями, выразил общее мнение Хеллу. Очень большими потерями, мрачно продолжил он. Но вариантов нет. Вообще предполагается то, что элитный отряд, я посмотрел на Тан, пока их основные силы будут отвлечены на силы вторжения, проникнет за щиты, найдет реактор и устроит им его перезагрузку по самому жестокому сценарию. Однако, даже учитывая этот план, нас ожидает глубокая, эшелонированная оборона, которую мы попробуем прорвать сходу. Корабли, конечно, поработают турболазерами по поверхности вокруг фабрики, вот только стоит учесть, что джианизианцы и их силы могут прятаться в многочисленных пещерах, которые зарыты могут быть глубоко под жестким грунтом Джаназиса, и вряд ли работа турболазеров принесет ощутимый результат. Так что, основные штурмовые силы, это именно наземная армия. Теперь перейдем к расстановке. Я переключил карту, которая рисовала более подробную локацию. По центру заходит генерал Кеноби. Скайуэкер заходит с южной стороны, тогда как я с северной. Цель – пробить линию обороны. Мастер Ундули, вы атакуете следом за нами и будете являться группой развития успеха. Пробив оборону врага в трех точках, мы пойдем дальше. Добить группировку врага я доверяю вам. Мастер Фей, вы и ваш корпус будете прикрывать нашу группу с флангов, в то время, как мастер Галлия обеспечит поддержку с воздуха. Учтите важный момент, данная атака должна быть быстрой. Любое промедление и враг успеет собраться с силами, чтобы ответить нам и завалить земли перед фабрикой трупами наших солдат. Подробные планы будут сброшены вам на почту. Что же касательно вас, я посмотрел на ксенобиолога. Ваша группа будет держаться в тылу, желательно даже на кораблях. Вашей задачей станет проверка некоторых подозрительных моментов, которые сообщила моя агентура. Есть ли вопросы? Я осмотрел присутствующих. Вопросов так никто и не задал. В таком случае, выдвигаемся. Приказ мастеру Тапалу я уже отослал, его эскадра усилит патрули в хатском пространстве и вокруг системы сектора Арканис. Глава 105, война клонов, 66, вторая битва за Джаназис, 2, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. HTTPST, Мебарадур 777, внешнее кольцо, сектор Арканис, система Джаназис, Прямо перед пустынной планетой, на которой веками жила раса джанезийцев, появилось несколько десятков кораблей. Венаторы, Аккломаторы, Арквитинцы и самый главный из них, флагман системной армии этой 13-й секторальной армии, корабль класса «Претор-2», «Справедливое воздаяние». Почти 5-километровый монстр выплыл на орбиту планеты. Пыльный шарик в глаза многих выглядел вполне себе спокойно, можно было бы сказать, индифферентно. Корабли тут же устремились к планете, заходя так, чтобы не войти в метеоритное поле. «Вектор захода подтвержден», — произнес адмирал Джерджерет Траун. «Так точно», — отозвался Чиз. «Примите на 10 градусов правее, чтобы не стеснять в маневрах наш левый фланг. Согласно плану, 20 аккломаторов и 15 венаторов войдут в атмосферу. Справедливое воздаяние, еще 10 венаторов останутся в космосе, дабы закрыть орбиту. Итак, мы начинаем», — произнес я. «Командование эскадрой на вас, адмирал. Я же вниз. Следуйте согласно плану». «Так точно. Головные батареи, огонь по указанным координатам. Прекратить, когда наши силы приблизятся к точкам высадки». «Так точно», — донеслось с поста управления артиллерией. Все присутствующие корабли открыли огонь. Турболазеры буквально пролили дождь, уничтожая всевозможные наземные силы джанезийцев. Корабли могли работать только до тех пор, пока мы не начнем высадку. А значит, самое большое минут 40, а потом они прекратят. В отличие от мультика, где лораты склонами летели прямо в атмосфере с аккломаторов и венаторов, первыми в атмосфере оказались истребители АРС-170 из корпуса Галлии. За ними же шли Y-винги, которые должны были добить джанизийские оборонительные силы. Высадка моих войск, Скайуэкера и Кеноби, была очень смелой, ведь мы как раз высаживались чуть ли не на позиции одной из линий обороны суперфабрики, тогда как Луминары и Фей высаживались фактически перед этой линией. Суть состояла в том, что наши силы уничтожат 3 ключевые точки обороны джанизийцев, а Фей и Луминары добьют, что останется. Разумеется, не все всегда в таких операциях идет идеально по плану. Прибывая в тесном лаат, я получал доклады о том, как происходит высадка, и все истребители врага корпус Галлии просто физически сбить был не способен, так что они провались и сделали своей целью, как раз, лааты, чтобы мы не смогли высадиться в полном составе. «Пока что все идет гладко», — произнес Энакин. «А нет, хат их дери, нас подбили, повторяю, нас подбили». Основной удар мла врага сосредоточился, как позже выяснилось, по флангам нашего построения. Галли попробовал рассечь силы их мла, что они с легкостью допустили и принялись за фланги. Поэтому Кеноби и основные силы, которые я направил с ним, в первую очередь, танки, как легкие вроде ТХ-130, так и от те и от сне были уничтожены в первую очередь. Хотя не все танковые группы были отправлены с Кеноби. Часть я оставил у своего корпуса, а у Скайуэкера были только танки его легиона. И хотя Кеноби прошел относительно без жертв и зашел на свою точку высадки, я и Скайуэкер попали под удар в первую очередь. Лаат тряхнула, а после нас резко бросила вниз. «Нас подбили», — сообщил пилот. «Кеноби, высаживай все силы, где вы сейчас находитесь», — потребовал я, держась за специальный поручень. «Пробивайтесь к намеченной точке». «Скайуэкер, ты выжил?» «Да, магистр». «Приказывай своим силам собраться у тебя, мои силы, слушайте приказ. Собирайтесь у точки падения моего лаат и продвигаемся вперед. Мастер Ундули, я знаю, что ваши силы пока еще не запущены, вы действуете по плану. Наш лаат как раз столкнулся с землей, однако никто не пострадал. При помощи телекинеза я смог поспорить с гравитацией и не дать своим солдатам даже упасть. При помощи той же техники силы я выбил дверь и тут же оказался на передовой. Со мной в лаате летели только клоны моего корпуса, Тан летела в другом и, судя по сигналу, ее лаат все еще не был сбит. Однако сейчас она, как приписанная к моей группе, будет высаживаться неподалеку. Джанизийцы открыли по нам ураганный огонь. А вот и наша кавалерия, обратил внимание на прибывающие танки от Техелу. Танки высаживались при помощи уникальных лаат и фактически сразу же вступали в бой. «Курируй танковую группу», — приказал Хиллу. «Адмирал, что с высадкой джаггернаутов?» — спросил у Байлюра. В атмосфере именно он курировал группу аккломаторов, которые должны были высадить эти огромные боевые машины на планету для участия в операции. Помимо этого, аккломаторы высаживали установки СТУ. На самом деле на Джаназисе была лишь одна суперфабрика дроидов. Однако помимо нее существовала разветвленная вражеская инфраструктура, которую предполагалось вынести нашими силами. Для этого и нужна была артиллерия и джиггернауты. В процессе высадки, сообщил Байлюр, как вы и предполагали, они прибудут вместе с силами генерала Ундули. Она уже высадилась и готовит ударную группу, согласно плану. Мастер Ундули, я тут же подключил ее к разговору. Учитывая то, что северная и южная точки мной и Скайуэкером пока что не прорваны, пока с прорывом не спешите. Мастер Галлия, передо мной возникла Талатианка. Разделите Винги на две группы. Пусть первая обеспечит огневое прикрытие силам мастера Ундули, а вторая помогает мастеру Кеноби. Однако действуйте крайне осторожно. Мы в прямом контакте с врагами, не уничтожьте силами бомбардировщиков и наших. Принято, отозвалась Галлия. Изначально мла предполагалось использовать перед прорывом наших войск, когда я, Кеноби и Скайуэкер соберемся в один мощный кулак. Однако так как мы полностью не смогли уничтожить эшелонированную оборону джианизианцев, лишь Кеноби прорвался и его центральные силы смогли вынести первую линию, тогда как нас сбили до первой линии, то нам нужно сосредоточиться на следующем. Я и Скайуэкер будем прорываться к Кеноби, создадим брешь в их обороне, в которой и ударит группа развития успеха мастера Ундули, продолжил я. Всем задачи ясны, так точно, отозвались все вызванные мной. Хелу, позвал клона, который как раз наблюдал в электробинокль за наступающими джианизийцами. Как у нас дела? Два полка лишились 20% состава, сообщил он. Они связаны с боем. Танковая группа. Относительно нашей группы, мы лишились примерно 30% приписанных танков. Поэтому Кеноби и не нравится эта планета. Даже после артподготовки с орбиты, они смогли нанести нам такой урон при высадке. Что же, я раскрыл карту местности. Нам следует прорваться к точке высадки Кеноби. Он единственный, чьи силы смогли ее достичь. Если верить карте, то пройдя через пещеры этого хребта, мы, скорее всего, сможем объединиться с Скайуэкером. Это хорошо, но что делать с танками, генерал? Они не приспособлены к пещерам. Пустим их в обход, ответил я. Пусть обогнут хребет и приступают прямо сейчас. Раненых все погрузите под броню и пусть им оказывают помощь. А почему мы сами не можем обойти эту местность? Силы Кеноби в прямом контакте с врагом, а значит наши мла не смогут помочь им очень сильно. Нам следует объединиться с Скайуэкером и помочь Кеноби как можно быстрее, ответил я на вопрос Хилла. А значит надлежит следовать без брони. Учитывая темп продвижения рыцаря Скайуэкера и то, что его точка, на которой он высадился, ближе. Мы не сможем догнать его группу, если будем использовать броню. А нам важнее оказать помощь группе Кеноби как можно скорее. На счету каждый клон. Я вас понял, ответил Хелл. Есть следовать без брони. В таком случае я прикажу своим подчиненным организовать следование танковой группы по оптимальному маршруту. Исполняй. Мы проследовали дальше, к хребту. На планете было жарко, впрочем, как и в прошлый раз, а еще пыльно. Тем не менее, я спокойно вел свой отряд к хребту, а точнее, к пещерам, которые его пронизали насквозь. Постоянно сверяясь с картой, я понял, что мы выйдем как раз у точки, у которой выйдет группа Скайуэкера, когда разберется со своими проблемами. Быть может, они даже меня опередят, оно и к лучшему. Из-за близкого контакта, мла не могут полностью раскрыть себя в помощи Абивана. Кроме того, и вражеские средства поражения, истребители, казалось бы, не кончались. Вы уверены в том, что это нужный нам путь? Спросил один из клонов. Карт, на него посмотрел Хелл. Что я говорил о том, когда и как надо обращаться к старшему по званию? Спокойно, Хелл, успокоил своего подчиненного я. Да это тот самый путь, я вывел при помощи проектора датапада до изображения хребта. Учитывая локацию высадки Скайуэкера, мы должны будем выйти как раз, где он должен будет пройти. Но даже если он пройдет раньше, ничего страшного. От этой локации, прямой путь к Кеноби. В любом случае, только у меня есть ощущение того, что он и его отряд выйдут как раз к моменту нашего прохождения этих пещер. Почему вы так уверены, что он не может опередить меня? Потому что он не слушал, увлекшись спором со своим падаваном, сведения разведки перед высадкой. На его пути стоит бастион сепаратистов, осадная стена, элемент эшелона обороны. Ее обнаружили прямо перед высадкой и не успели внести в полетные задания наших бомбардировщиков, а вызывать огонь кораблей сейчас нет никакого смысла. потому как отряд Скайуокера уже должен был столкнуться с этой стеной. Мы же не хотим, чтобы перемололо всех там. Логично, согласился Карт. Спасибо за оценку, кивнул я клону. Однако я чувствовал, что Хелу точно поговорит со своим подчиненным. Эх, мне кажется, он слишком строг с ними. Зато в его корпусе наименьшее количество потерь, да и обучены они прекрасно. В правую руку скользнула рукоять светового меча. Зеленое лезвие пронзило тьму пещеры. Судя по моим ощущениям, там находится примерно 100 живых жизненных форм. Джианизийцы готовят засаду ближе к выходу. Похоже, что там уже сражаются одаренные и клоны. Се Франс, если это группа командира Тан, то не стоит ли нам поспешить? Задал вопрос Хелу. Да, идем. Я направил световой меч в сторону входа. Клоны задействовали фонари на шлемах. Судя по трупам, которые мы встретили, едва прошли половину пути, здесь явно было куда больше врагов. Они лежали кучами, порезанные в основном световыми мечами, или убитой при помощи телекинеза. Группа падаванов в средствах убиения их инсектов не стеснялась. Ближе к выходу я видел мелькание световых мечей и некоторых выживших клонов. «Наставник!» — послышался радостный возглас Се Франс, которая как раз вонзила меч в голову очередному джианизийцу, а после, резко достав его, совершила изящный пируэт, оборвав жизнь сразу 3 врагам. «Вот теперь дело пойдет бодрее. Вы хоть какие-то силы привели?» «Слава силе!» — вздохнул один из клонов, даже осев, но продолжая отстреливаться. «Подкрепление, сука!» Ниск узнал своего подчиненного Хелу. Ниском его прозвали из-за лексики, крайне низкой и недипломатичной, хотя по навыкам он явно был ничуть не хуже Хила, который прошел ту же подготовку, что и Рекс Скауди, то есть вполне себе талантливый и сильный воин. «Я вижу, ты все так же материшься». «Охуенное замечание, Хелу», — ответил ему клон. «Тащите огнеметы. Падаваны, отойдите назад». В ту же секунду отряд падаванов отпрянул от врагов. Все они были целы, без царапин. «Зажжем не по-детски, парни», — приободрил своих подчиненных командир клонов-огнеметчиков. Обратившие на нас внимание враги открыли огонь. Наши воины начали стрелять в ответ. От выстрелов звуковых пушек, кому хватало реакции, просто уворачивались. А вот кому не везло. Часть инсектов попыталась залететь со спины, но их отогнал я, при помощи телекинеза и пирокинеза, начав метать в них огненные шарики. Джианизийцы быстро отлетели назад, спасаясь от пламени, вызванного силой, а сзади ударило уже пламя, вызванное горючей смесью. Я обернулся и тоже, сосредоточившись на технике пирокинеза, вместо нескольких огненных шариков, выдал полноценную огненную волну, усиливая атаку. Волна огня прокатилась от нас на добрые 50 метров, уничтожая, с противным звуком, инсектов. Запахло жареным мясом инсектоидов. «Похоже, что им надо обновить противопожарную систему, вы так не считаете?» — спросил один из огнеметчиков. «Лучше пусть так», — заявил второй. «Лучше, когда у врага нет щита против твоего меча, но так же скучно». «Отставить разговоры», — резко прервал их Хелу. Огнеметчики тут же вытянулись по струнке. «Ну что, я осмотрел отряд падаванов внимательнее. Вы как, все целы? Никому помощь не нужна, мы все в охеренном порядке», — заявил Ниск. Девушки Абриуин и Кастот поморщились на его фразу. «Готовы двинуться дальше, полить их огнем и огнем». «Да у тебя рука сломана», — заявил Абри, подходя к клону. «Ты упал 50 метров. Я удивлена, что ты не получил сотрясение. Вот почему надо носить броню на поле боя, а не банные халаты, дитё неразумное», — изрёк мысль Ниск. «И вообще, ты же можешь лечить, так лечи. У меня», — он пнул голову убитого бластером инсекта, — «есть, блядь, огромные проценты к средичам этого летающего урода. А с этой культяпкой я не смогу вырывать им кадыки». Абри поморщилась, но принялась использовать технику силы. Помимо Ниска, она оказала помощь еще раненым, которых набралось добрый 10. «Основную часть моих людей джанизийцы ранить при всем желании не смогли бы. Пещеры узкие, лишь к выходу, через который пробивался свет местной звезды, пещера становилась шире. Мы застряли еще 30 минут, тем не менее выбрались на поверхность. С облегчением я начал проверять сигнал Камлинка, а также карту. Судя по карте, наши танки обогнут хребты в ближайшие 20 минут, выдал я. Хелу, свяжись с командиром, пусть доложит о ситуации». Я посмотрел направо. Зона, в которой оказался Кеноби, была прекрасно видна. Там вились бесконечным роем мла, наши и противника. Наши пытались помочь наземным войскам, в то же время, Противник отчаянно пытался нам помешать. Посмотрев же вниз и вперед, я заметил группу Скайуокера. Он был, как раз, при танках. Нажав на кнопку вызова, я связался с Энакином. «Магистр», — поприветствовал меня уставший и потрепанный, но живой Скайуокер. «Вы рядом, мы потеряли с вами связь. Если вкратце, мы с моим отрядом смогли пробиться и сейчас идем на помощь Кабивану. Да, я вас вижу. На 3 часа от тебя, Скайуокер». Энакин явно повернул голову и увидел хребты. Мы стояли на возвышении, и наш отряд он тоже смог заметить. Мои солдаты приветственно помахали руками, и судя по звукам на заднем фоне, солдаты вокруг Энакина тоже нас заметили. Мы прошли по пещерам, пустив танки в обход. Они должны будут вскоре нас нагнать. Сейчас мы с тобой объединимся и пойдем, поможем Абивану. Да, я вас вижу. Рад, что с вами все в порядке, облегченно произнес Скайуокер. Спуск у нас занял еще 10 минут. Как раз, стали заметны и силуэты моих танков, которые я пустил в обход хребтов. Атте имел крейсерскую скорость в 60 км в час. Просто, чтобы разогнаться до нее, ему требовалось определенное время. Но судя по всему, времени у командира танковой группы было предостаточно, и они вскоре нас нагонят. Отметив то, что Скайуокер и Асака выглядели вполне себе целыми, только чуточку измотанными, я обратил внимание на его отряд. С собой Скайуокер на прорыв вел целый полк 501-го легиона, и отряд был относительно целым. Однако в легионе состоят 4 полка, где остальные 3. Неужто при высадке потери? Вряд ли, скорее всего часть 501-го долетела до Абивана, а остальная потерялась при высадке, ибо огонь, открытый по нам, был ураганным. К сожалению, даже артподготовка и забрасывание целые квадраты бомбами ситуацию не изменили. Джианизийцы просто ушли под землю во время самого горячего этапа, а после показались оттуда. И ведь вариантов других не осталось. Придется работать с тем, что есть. Так, ладно, я набрал номер Абивана, а после Луминара и Фей. И если женщины выглядели свежими, то вот Абиван. Явно пострадал куда больше меня и Энакина, и это учитывая то, что сбили первыми именно нас. Абиван, в первую очередь, я хочу узнать, как обстоят у тебя дела. На заднем фоне у Абивана раздавались взрывы, а сама картинка дергалась. Мы заняли оборону по схеме полукруг. Дроиды и джианизийцы атакуют почти непрерывно, хоть наши мла и прореживают их ряды. О потерях сложно судить. Мой корпус также был частью сбит при высадке. Но я могу сказать, что по меньшей мере 2 полка из вашего корпуса и еще 1 из легиона Энакина присоединились к нам. Держим оборону, помощь бы нам не помешала. Помощь вскоре будет, Абиван, пообещал я. Мы уже объединились с Энакином. Хелл, позвал я клона, что там с нашими легионами? Установил связь с командирами, да и, как вы приказывали, я направил их сразу на помощь к генералу Кеноби. Командир Хорс ближе всего, он сообщил, что вскоре сможет обстреливать жуков. Отрадно это слышать, произнес Абиван. Пока что это все, что я могу доложить. Я так понимаю, нужно лишь продержаться. Я кивнул и обратился к Фее и Луминаре. Как у вас обстоят дела? Наши корпуса высадились, сообщила Луминара. Потери минимальны. Основную ярость врага, очевидно, приняли на себя вы, магистр. Темп продвижения оптимален. Ваш сумасшедший дроид отправился в первых рядах, вперед. По меньшей мере под 100, а то и больше врагов он убил. Кричал про то, что эта планета полна летающих кожаных мешков, по которым соскучилась оптимизация. И еще что-то про дезинсекцию. Ну, тут не следовало бы ожидать иного, пожал я плечами. Скорее всего, первый завод мы вынесем без вас, как только поможем Абивану. Вы же присоединитесь, когда будем штурмовать центральную структуру, которая расположена дальше. Согласно моему информатору, Погль меньший находится именно там. Надо ли говорить, что его пленение – высший приоритет? Сначала надо до него добраться, а после говорить о пленении, донеслось от голограммы Фей. В таком случае, у нас у всех есть своя работа. Магистр, появилось изображение Галли. Мы смогли проредить вражеские мла достаточно и готовы начать атаку на врага в полную силу. Хорошо, синхронизируем наши атаки. Вперед. Продвижение к Кеноби было относительно будничным. Едва мы подошли к месту его дислокации, как ударили мла, стараясь работать чуть поодаль сформированного строя из лоратов и атте, которые окружили оперативную базу Кеноби. Сил у него почти не оставалось. Пусть и говорилось то, что у его точки высаживались целые полки, но учитывая то, как наседал враг, Потери были огромными. В воздухе доносился звук работы двигателей МЛА, которые засыпали джианизийцев и дроидов бомбами. Стоило нашим силам подойти в зону открытия огня, как десятки от тема его корпуса открыли огонь, обращая внимание противника на нас. Джианизийцы попытались использовать спидеры, чтобы зайти уже нам во фланги, однако я остановил целый их отряд за превышение скоростного режима, буквально захватив тела жуков при помощи телекинеза. Средства передвижения уехали дальше, а жуки, от резкой остановки, получили повреждения, несовместимые с жизнью, еще и приземлились неправильно как-то. Оби-Ван, Энакин подбежал к бывшему наставнику и потушил световой меч. «Выглядишь неважно. То же самое можно сказать и о тебе», — ответил Кеноби. «Обменяйтесь колкостями чуть позже», — пресек я их начинающийся диалог. «Перегруппируемся и пойдем дальше. Минут 30 на отдых вам хватит. Адмирал Байлюр», — я связался с Байлюром. «Группа штурма полностью в сборе, несмотря на некоторые трудности. Нам нужно подкрепление, отряды медиков, техника. Отдайте приказ смотрящему садиться. Джаггернауты оттуда нам очень пригодятся». «Так точно», — ответил мне Байлюр. Один из акклиматоров начал свое снижение. Настала пора приступить ко второй фазе сражения. Жаль только пока что я не видел, как именно мне повлиять на эту битву так, чтобы потерь было меньше. Слишком уж эти их щиты мешаются на суперфабрике, а значит убирать придется по старинке и кроваво. Глава 106. Война клонов, 67. Вторая битва за Джианазис, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Акклиматор смотрящий сел как раз между нами и продвигающимися войсками Луминары и Фей. Они были правы. Основную ярость врага и основные их силы в поле встретил отряд первой высадки. Я внимательно изучал область контроля вражеских сил. Военная наука говорит нам, не штурмовать в лоб такие районы. Ничем хорошим штурм не заканчивается. Лучше охватить с двух направлений сходящимися ударами область. Однако, все слишком завязано на центральную структуру. Помимо всего прочего, потери все же ощутимые. У меня нет ресурсов, чтобы провернуть филигранную операцию согласно теории из учебника, а именно, два мощных, сходящихся удара. Вместо этого, мы прорвали все линии обороны до первого завода и центра связи сепаратистов в трех точках. Я, Энакин и Оби-Ван это сделали. Затем свежие силы Фей и Луминары добили эту линию обороны. Теперь же нам надо ударить по второй и третьей линии. Притом охватить район двумя сходящимися ударами все равно не представлялось возможным, как раз из-за Карины Великой, джианизийская королева под храмом Прогейт. Она жива и вполне себе функционирует, пусть и не выдает свое присутствие на данный момент. Для охвата пришлось бы растянуть силы на большое расстояние, что могло бы подвергнуть опасности мои подразделения. Опасности от этого омерзительного мозгового червя. Нет, натурально в Плагуинс. Кто-то переиграл. Однако хватит игр. Раз у меня не хватает сил для сходящихся ударов, плюс риск со стороны участия Карины, придется действовать лишь огрызком от тактики. Концентрация войск и маневры. Единым штурмовым кулаком пройти вперед, сломав порядки. Правда, такая тактика в перспективе должна привести еще больше потерь, ибо прямой штурм укрепрайона есть безрассудство. Но если задуматься, в выборе между частью армии, которая подчинилась безумной инсектоидке, и варианте, при котором часть моей армии просто сгорит в штурме, я выберу второе. Не хватало нам еще сомневаться и стрелять по своим. Итак, произнес я, Фей и Луминара продвигаются вперед. Они вскоре зачистят первую линию обороны джианизийцев. Я осмотрел собравшихся. Оби-Ван выглядел неважно, скорее всего его пока что придется отвести в тыл. Зато Энакин, Асака и Сефранс с отрядом падаванов прямо пылают энергией. Перед нами такая важная структура, как генератор щита, а еще центр связи, фабрика дроидов, выпускающая в один. Это также центральный узел в их второй линии обороны. Штаб и суперфабрика находятся сразу за ней, на третьей линии обороны. Нашей задачей является взятие последней линии, однако без уничтожения второй, мы ничего не сможем сделать. Чем сейчас и займемся. К сожалению, у нас не выйдет ее обстрелять, если мы будем это делать снаружи щита, заметил Энакин. Вдобавок у них несколько генераторов щитов, но судя по докладам, центральный узел второй линии прикрывает лишь один, заметил Оби-Ван. Кроме того, это прямой путь к штабу, а значит с узлом надо разобраться. Согласен. Итак, у нас есть узел обороны, буквально созданный из горы, Я показал на голограмме узел обороны. Как можно заметить, на склонах, в несколько этажей стоят орудия сепаратистов. Это полуавтономная, протонная пушка И-1. Пока эти орудия стоят на этажах, мы не сможем применять нашу технику без потерь. Полуавтономная протонная пушка Й-1. Значит, нужно их уничтожить, произнесла Тан, и после ввести технику. Вот этим вы и займетесь, кивнул я. Проводить туда линейные силы, я посмотрел на Хилла, Рекса и Коуди, которые также участвовали в совещании, бессмысленно и глупо. Одаренные достаточно быстры, чтобы проникнуть в защиту и подобраться вплотную к орудиям, а после вывести их из строя. Ионные гранаты, ну или обычные, термальные детонаторы. Но они же на горе стоят, заметил Коуди. А, понял, вы ведь сможете их зашвырнуть. Однако они могут сразу узнать про то, что щит прошли, заметил Оби-Ван. Если вся их армия налетит на наш диверсионный отряд, боюсь, лишь вы, магистр, сможете в таких условиях куда-то добраться. Я генерал, мое место на командном пункте, напомнил Оби-Вану. Ваше, кстати, тоже. Вступать в бой мы должны лишь в крайних случаях, ибо если высший офицер побежит вперед, кто будет координировать войска здесь? Энакин посмотрел на меня с долей неодобрения. Впрочем, ты прав, Оби-Ван, кивнул я мастеру. Если мы проникнем через одну точку, они смогут купировать прорыв диверсионной группы, поэтому мы проникнем с разных точек. В этот раз я примусь со своими силами по центру. Оби-Ван зайдет с севера, а Энакин с юга, указал на голограмму, на которой тут же отобразились сведения. Однако приказ будет следующим: мы войдем вместе, но продвигаться дальше, чем на сотню метров, не будем, ибо наша задача – отвлечь врага. Он отвлечется на куда большие силы, что позволит элитному отряду диверсантов подойти и реализовать задумку. Как только план будет реализован, мы атакуем всем, что есть. Все поняли? Еще раз осмотрел присутствующих. Генерал, тут появился перед нами один из командиров клонов, что командует легионом из моего корпуса. К нам прибыли джаггернауты, на подходе установки СТУ. Замечательно, сложил я руки. Они также будут участвовать в этом штурме. Спешить не будем, подведем щиту тяжелую технику. Главное и самое главное, это правильная координация удара. Именно она позволит нам не только осуществить задуманное, но и сохранить как можно больше сил. Генерал, передо мной возникло изображение Джерджерода. Из гиперпространства выбралась целая эскадра сепаратистов. Похоже, что реализован тот сценарий, что вы считали маловероятным, а именно, вступление в бой флота сепаратистов. Вы, помнится, говорили, что Джианазис далеко от их коммуникации, то, что флот вряд ли будет атаковать нас. Однако я не исключал и такой сценарий. Пусть они не смогли бы собрать флотилию, которая смогла бы конкурировать с нами в космосе у Джианазиса, но они атаковали нас все равно. Скорее всего, они попытаются доставить подкрепление Погблю, а ведь у него и так не самые мелкие силы. В таком случае, мастер Галлия, я вызвал Талатианку. Переведите силы своего корпуса в космос. Вам тут все равно делать нечего, пока что. Помогите адмиралу уничтожить наших непрошенных гостей. А вы что замерли? Чуть недовольно спросил у Энакина и Оби-Вана. Очевидно же, что касательно вас, брифинг уже кончился. Бегом, собирать силы. Тан, готовь свой отряд. Коуди и Рекс ушли со своими генералами. Асака с Энакином также отошла в сторону. Хелл, подготовь мне список соединений для поставленной задачи. Вперед. Я не чувствую темной стороны силы. А значит, скорее всего, с флотом сепаратистов не прибыл темный одаренный. Конечно, от меня можно попробовать скрыться, но обычно это бесполезно. Скорее всего, темные одаренные будут участвовать в другом сражении. Том, что планируют сепаратисты в будущем, атака на Камина. Только в этот раз они полагают использовать все свои возможные ресурсы, а не только то, что было у Пассила Ардженти. Разве что корабль с тем орудием не притащит. По моим сведениям, сейчас их единственный, оставшийся корабль с ионно-импульсной пушкой, находится у Паммонта, и он недостроен. Сепаратисты начали его строительство на Фондере, но после начала операции Китафиста, корабль, который уже мог использовать гипердвигатель, увели в пространство Монкаламари. Они устроили целую спецоперацию, чтобы увести корабль на другую сторону галактики. Преследовать его я не стал, ибо сейчас у них беда с верфями. Паммант они пока восстановить не смогли, а учитывая то, что готовит в будущем Шаакти, и не смогут. Мои агенты уже взаимодействуют с народом Монкаламари. И пока сама Шакти атакует по направлению хаттского пространства, силы 11-й секторальной готовится к довольно дерзкому броску в пространство Монкаламари. Задача ставится следующей – выбить у сепаратистов Монкаламари. И у нас есть на это шансы, учитывая то, что сепаратистам симпатизируют куарины, а вот Монкаламари, в лице принца их народа, Личара, как раз, склоняются к республике. Естественно, если немного подпалить ту территорию, то можно довести ее до гражданской войны. Помимо этого, удар заденет тионское скопление, правда по касательной, мы не можем атаковать тот же Раксус, пока сама Шакти занята прорывом к хаттскому пространству, ибо силы в тионском скоплении способны в своей обороне вытянуть атаку половины секторальной армии уж точно. Но вот прорваться к Монкаламари, взяв эту территорию в полукруг, это неплохая задумка. Вдобавок, сама Шакти действует очень хитро. Части 11-й секторальной армии двигаются к 12-й. Как высший генерал-джедай, она имеет право отдать такой приказ. Командование сепаратистов дезинформировано тем, что на самом деле 11-я армия атакует по Салинскому коридору на Луказик от Финдара и далее, на Калумексе повернет и будет действовать по Перлимианскому торговому маршруту вплоть до Макимте и Раксуса. Учитывая то, что снялась почти вся 11-я армия, сепаратисты к такой информации отнесутся серьезно. Они не станут оборонять Луказик, Вджун, Квелу. Нет, они сосредоточат свои войска на Калумексе. План операции Шакти и Лайта. Шакти ответственна за военную часть операции и планирование стратегии. Лайт за разведывательно-диверсионный элемент. Один красные стрелки и квадрат. Сосредоточение сил сепаратистов. Перевод части их флота к Калумексу. Два синие стрелки. Первая фаза операции Шакти. Атака в сторону хаттского пространства с целью обеспечения доступа 12-й секторальной к этому пространству. Частичный успех. Три желтые стрелки. Пунктирная. Атака по Салинскому коридору. Дезинформация со стороны Лайта, который сообщил Кайнесто, что 11-я армия двинется в сторону Калумекса, дабы потом развить наступление в Тионское скопление. Желтая стрелка не пунктирная, реальное движение частей 11-й секторальной. Вторая фаза операции, которую создала Шакти, атака на сектор Монкаламари. Разумеется, такое провернуть очень трудно. Все же армия должна быть не только мобильна, но и достаточно опытна, а также снабжена, чтобы атаковать именно так, как задумала моя очаровательная Тагрута. Однако 11-й секторальный командует Рамката, мастер-джедай, с недавних пор. Вдобавок, она была усилена эскадрой батальон. Эта эскадра была под командованием Адара Тылана, адмирала, флагманом которого выступал сестершип моего флагмана, корабль, который относится к классу Претор-2 и зовется батальон. Эскадра батальон использовалась на дальних рубежах и наводила ужас на внешнее кольцо. Накс Кирван пообещал, как-то, что собственноручно убьет Адара. Правда, пока что его обещание – лишь пыль, да и вряд ли он сможет его достичь. Эскадра батальон, несмотря на то, что опирается в основе своей на огромный суперлинкор, очень мобильно и подловить ее, учитывая стратегические таланты Адара, не то, чтобы особо легко. Изначально он был приписан к 11-й армии, поэтому сейчас исполняет задание по профилю. В общем, в монкаламарской компании Шакти, я был уверен на 100%. Она себя покажет, благо что я действительно старался, вкладывая в нее весь свой опыт ведения сражений. Я, конечно, не Траун, истинный гений тактики и стратегии. Но как же там было? Ах да, мы в деревне тоже, кое-что, в тактике понимаем, пойдем в бой трезвыми. Уж не помню, где я это услышал, но кое-чему я все же обучился, надеюсь. Но следует вернуться к текущим делам. Я стоял чуть поодаль, наблюдая за тем, как реализуется недавно озвученный план. Войска вошли в щит, но не пытались продвигаться далее, прячась за утесами. В то время как группа падаванов под руководством Сефранс пробиралась скрытно на расстоянии броска. Нет смысла штурмовать это место, пока орудия не будут уничтожены. Генерал, донеслось сзади. Я оглянулся, рассмотрев клонов, что подошли ко мне. За ними высилось несколько джаггернаутов. Монструозные джаггернауты, высотой в 30 метров, выглядели устрашающе. Данные модели относились к моему корпусу, и пусть основным танком армии клонов считался Атте, с последующей возможной заменой Атте на Атат, которые уже разок проходили испытания, я был из числа тех, кто выступал за продолжение проекта «Джаггернаут». Единственным минусом «Джаггернаута» было то, что его транспортировать на лоатах невозможно в принципе. Чтобы его использовать, как СТУ, нужно, чтобы корабль, их перевозящий, сел на планету. Джаггернаут на Кашиике. Длина танка Джаггернаут 6-й итерации, а у нас именно 6-я, составляла почти 50 метров, высота в 30 метров, а ширина почти 20 метров. 4 лазерных орудия с разными параметрами. Одно считалось основным и стреляло на 3 километра и располагалось на крыше. Второе почти такое же орудие было в корме и стреляло на километр. По бокам расположены были противопехотные лазерные пушки средней мощности с эффективной дальностью стрельбы до 1,5 километра. В передней части машины, под кабиной, располагались 2 двуствольные, бластерные турели тоже с эффективной дальностью стрельбы до 1,5 километра. И выдвижные пусковые установки с ракетами, либо гранатами. Ракеты Джаггернаута могли стрелять на добрые 3 километра, а гранаты до 400 метров. Короче говоря, это еще и своеобразное РЗО. Монструозная конструкция могла развивать скорость до 160 км в час и управлялась при помощи 2 постов управления, что, кстати, относили к минусам, потому как пилотам, управляющим танком, надо было уметь взаимодействовать друг с другом, иначе эффективность падала. Джаггернауты до войн клонов имели почти все такие же преимущества и такие же недостатки. Отличие, к слову, в том, что клоны – прекрасно обученные воины, так что недостаток эффективности управления почти отсутствовал. В отличие от уязвимости к атакам с воздуха, Джаггернаут, как и многие похожие машины, имел слабое бронирование верхней полусферы, за что страдал от бомбардировщиков, да при должном умении их и истребители могут вынести, особенно если у истребителя есть ракеты, либо за штурвалом сидит опытный пилот и сможет правильно рассчитать угол атаки. Уместно ли их применять против джианизийцев, которые умеют летать? Да, уместно, учитывая то, что джианизийцы не могли использовать свои знаменитые акустические бластеры против них. Ну точнее, как сказать, джаггернауты, пусть и были слабы против МЛА, но вот выстрел звукового бластера держать их броня была способна, а что-то более мощное поднять в воздух джианизийцы просто не способны по биологическим причинам. Гранаты, опять же, броня сверху пусть и минимальна, но взрыв от всех стандартных термодетонаторов держит с успехом, так что я особо не боялся. Учитывая то, что сепаратисты используют щиты для защиты своих структур, внутри щита они не смогут особо использовать МЛА, в том числе и из космоса, ведь я уверен, что Джерджерот разгромит их на орбите. «Выдвигайтесь», — отдал приказ. «Пока мы достигнем границ щита, диверсия пройдет». Танны и ее группа должны были забросать ионными гранатами пушки 1, что и сделали. Увидев, что орудия сепаратистов на время вышли из строя, Кеноби и Скайуокер, а также Хелл, отдали приказ танкам выдвинуться ближе. И спустя минут 5... я увидел, как по структуре сепаратистов открыли буквально ураганный огонь. Сам я выдвинулся туда с джаггернаутами, которые тоже открыли огонь из всех орудий, круша передовой завод. Впрочем, это была мелочь. Основная проблема – суперфабрика, как ее успели прозвать. Ну, мы уперлись в настоящую крепость, я изучал голограмму суперфабрики. Огневые точки, подземные засады и единственный мост, что ведет через ущелье – притом фабрика изолирована ущельем со всех сторон. «Это мост смерти», — заметил Хелл. «Любое продвижение грозит нам потерей целых легионов, быть может даже корпуса. Даже если мы проведем артподготовку, это мало что изменит, потому что вокруг завода воздвигнут щит, что заблокирует удар. Даже турболазеры звездолетов его не возьмут». «Тем не менее», — заметила присутствующая Луминара, «отказываться от штурма мы не можем». Она выглядела слегка потрепанной. Темное одеяние было загрязнено песком. Борисовфи, учитывая то, что относилась вместе с Луминарой к моей армии, пока не демонстрировала какую-либо склонность к предательству. Зато у нее проявился талант к целительству. За девушкой нужен пригляд, впрочем, пригляд в полглаза. Все же, как это ни неприятно признавать, политика и война, особенно того уровня, что мы имеем сейчас, куда важнее. Ведь эти две вещи перемололи сотни джедаев, а Борис просто еще одна джедайка, которую может перемолоть. У меня есть предложение, которое, возможно, исключит жертвы. Элитный отряд сможет проникнуть в катакомбы под заводом, учитывая то, что джианизийцы их роют под каждым строением. Перед нами возникла модель катакомб. Там их тысячи, этих коридоров, выразил мнение Энакин. Притом нужно не только иметь их схему, которую вы добыли, но и быстро ориентироваться. И вот тут можно сказать спасибо нашей подготовке», – кивнула Луминара. «Борис выучила все катакомбы. Все, что нам требуется, это, чтобы элитная группа пробралась внутрь, добралась до главного реактора, заминировала его, эвакуировалась и подорвала на расстоянии. Потери в таком случае минимальны. План-то хороший, оценил, вот только следует сделать группу именно элитной, то есть сократить ее состав, возможно даже работать только силами джедаев, исключив клонов. Я хотела предложить силы моего корпуса», — донеслось от молчавшей и тоже слегка потрепанной Фэй, — «однако соглашусь со словами магистра. Если мы используем в этой операции клонов, высок шанс, что они выдадут себя. Мы же, джедаи, чувствуем обстановку куда более острее и способны проникнуть туда, не выдавая себя. В идеале, среди всех присутствующих, лишь я мог туда зайти и выйти так, чтобы никто даже не пикнул. Замечание. Ваша тактика глупа. Предложение. Провести работы по дезинсекции в планетарных масштабах. По словам Феи Луминары, НК точно завалил где-то свыше 1000 джанизийцев. Он просто ушел от их подразделений подальше и тем и занимался, что истреблял жителей этой планеты. Так, НК в миссии не участвует, тут же сделал я вывод. Однако это задача для отряда падаванов. Борис, я посмотрел на девушку. Выступишь их проводником, — кивнул Натан. И, пожалуй, будет полезно и Асакитана чему-то да научиться. Вы так не считаете, Скайуэкер? Хэмэмэм, Инакин пригладил подбородок, бросив задумчивый взгляд на Асаку, которая же ответила ему умоляющим взглядом. Девушке, наверное, тоже хотелось отправиться на миссию. Думаю, вы правы, магистр, — наконец согласился Инакин. Ура, КХМ, то есть я вас всех не подведу, учитель, магистр, — подобралась Асака. Ну а пока отряд падаванов, временно усиленный двумя падаванками, реализовывал план, мы решили отвлечь врагов нашей импровизированной атакой, дабы они не слишком акцентировали внимание на проверке своей же базы. В такой ситуации, единственное, что оставалось, — прямой штурм. Однако сепаратисты выкатили в целом то, что я и ожидал, стоило нашим войскам приблизиться к мосту. Супертанки. Супертанк, это что, модификация МТТ? — спросил Хелл, наблюдая за монстрами, что лениво подкатывались к мосты. Клонам уже давно был дан приказ отойти назад, их не берет даже прямое попадание из орудия СТУ, — воскликнул он. Что за хрень? МТТ открыли огонь. Это Нурсы, — заметил я. Неуправляемые ракеты, а еще бластеры по двум сторонам. Они, походу, готовят их, как ответ на джаггернауты. И что нам делать? — спросил Энакин. Отойти в сторону, — сказал я, выдвинувшись к мосту. А как же, генерал должен командовать на командном пункте, — съехидничал Скайуэкер. Иногда, дело настолько важное, — ответил ему. Вдобавок, я не собираюсь долго с ними биться. Через минут 10 я встал прямо у входа на мост, а супертанки в количестве 20 штук въехали на него. Чтобы приблизиться к мосту, я воспользовался прикрытием клонов, которые сейчас попали под очередной обстрел еще и налетевших сверху джанизийцев. Присев, я приложил руку к земле моста, и от места приложения тут же разошлись трещины. Когда ты обладаешь достаточным пониманием какой-либо структуры, ты способен, приложив минимальные усилия, либо разрушить ее, либо укрепить так, чтобы она простояла тысячелетия. Сила в этот раз была призвана, чтобы разрушить. Трещины все ширились и ширились, пока наконец мост окончательно не был уничтожен и супертанки не рухнули вниз. «Какой замечательный трюк», — произнес Скайуэкер. «Научите меня ему?» «Ты им владеешь», — спокойно ответил ему. «Просто не знаешь, как пользоваться». Я встал, и тут земля содрогнулась от череды взрывов. Фабрика начала рушиться, даже немного напоминая обрушение Барад-Дура. Вот только падавано все было никак не видно. Видимо, все же, случилась каноничная ситуация, когда их обнаружили. Прислушавшись к ощущениям, я сосредоточился на связи с Тан. Девушка явно была жива и чувствовалась довольной, пусть и измотанной. А вот судя по Инакину, придется мне поработать тем, кто закрывает кран с соплями. В очередной раз. Глава 107. Война клонов. 68. Вторая битва за Джианазис. 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Как вы можете быть таким спокойными? — бушевал Энакин. Ваши же падаваны тоже похоронены под обломками. Я наблюдал за тем, как наши войска методично расчищали мусор, что образовался после крушения фабрики Попгля. Луминара изображала холодное спокойствие, хотя я точно уверен, что в душе она ничуть не меньше волновалась, чем Энакин. «Хватит кричать, ты криками делу не поможешь», — спокойно ответил я. «Лучше бы сосредоточился на связи учитель-ученик. Я ясно чувствую одаренных, живых одаренных», — уточнил, под обломками. «Они все живы, надо лишь дождаться расчистки местности». «Ах, ну в таком случае все в порядке. Предчувствия же вас никогда не подводили». «Энакин, успокойся», — попросила его Луминара. «Мы все волнуемся о наших учениках. Что-то не похоже». «Ойли», я посмотрел в лицо взбешенного Скайуокера. «Ты никогда не сможешь вечно опекать своего падавана, будто ревнивый отец. Всегда надо быть готовым к тому, чтобы отпустить его». «Отпустить, даже допустив смерть? Во-первых, никто пока не умер. А во-вторых, смерть есть естественный порядок вещей, Скайуокер, особенно на войне. Научись принимать потери. В любом случае, даже если кто-то умер, неужто ты считаешь, что поможешь умершему своими криками?» «Магистр прав, рыцарь», — поддержала меня Луминара. «Я понимаю, что вы чувствуете, но срываться из-за этого нельзя. Более того, прислушайтесь к своим ощущениям. Они там, под завалами. Почему бы вам не начать их расчищать, вместо того, чтобы обвинять магистра?» Энакин посмотрел на Луминару, а после вновь на меня и отправился чуть вперед, приподнимая и отбрасывая в сторону обломки. Он действительно погрузился в особое, медитативное состояние, поэтому явно чувствовал, где именно сейчас находится Асакатана. «Поможем ему», — произнес я, для облегчения манипуляции направив правую руку в сторону обломков. Луминара и Фей также решили помочь. Однако в работе с телекинезом надлежит быть осторожнее, особенно при расчистке таких завалов. Есть риск и немалый, что выбрав неправильный обломок, мы можем убить находящихся под ним. Однако в данном случае все обошлось. Группа падаванов, вполне себе живая и здоровая, показалась из-под обломков, точнее из-под танков. «Приятно видеть, что обо мне волнуется кто-то, кроме моих подчиненных», — заявила Тан. «Чего у тебя обеспокоенное лицо, Скайуокер? Неужто боишься потерять меня? Мне это даже льстит, но на многое не надейся». «Тан, да ты». Энакин явно заготовил обвинительную тираду в сторону Чески, но потом заметил Асаку, которая держала элемент питания рядом со своим коммуникатором. Явно хотела использовать его, чтобы связаться с наставником. «Асака, все в порядке?» «Разумеется, учитель», — улыбнулась Тагрута. «Я справилась. Это Синюшка подтвердит». «Слышь, ты кого Синюшкой назвала, мелкая?» — взъерепенилась Тан. «Борис, хорошая работа», — похвалила свою ученицу Луминара. «К сожалению, все пошло не по плану, учитель», — доложила Борис. «Однако мы справились, и это главное. Что и ругать меня не будешь», — буркнула Зулксис. «Как выяснил я при подробном докладе, все пошло не по плану, когда они почти дошли до реактора. Их обнаружили из-за Зулксис, которая слишком уж шумно уничтожила джианизийца. Тревогу подняли, как раз когда из завода вышли их супертанки. Их зажали у реактора, мины забрали. Но отряд падаванов, имеется в виду, классический отряд, а не с добавлением Бориса и Асаки, вынесли целую роту врагов, а после использовали один из супертанков, открыли огонь по реактору. Во многом поэтому они и выжили, потому что укрылись в супертанке. Можно было бы вновь использовать мины, только вот незадача. Противник уже раскрыл их и, если бы они просто после того, как разобрались с военным отрядом врага, установили мины по новой и ушли, возник бы риск, что их бы просто еще раз сняли. Очень уж мобильные эти джианизийцы. Так что Тан, Борис и Асака приняли единственное верное решение – непосредственно самим подорвать завод, раз уж так распорядилась судьба, укрыться в том месте, которое уж точно не пострадает от взрыва. Конечно, можно было бы попробовать атаковать силами такого отряда сепаратистов в тыл, тем более что дроид-тактик был уничтожен в суматохе, а Попгль, по заявлению Тедиата, бежал с поля боя, а значит адекватно на такую атаку противник мог и не среагировать. Вдобавок, это не создавало бы риск быть заваленным насмерть многотонными обломками завода. Но, как поступили, так поступили. Через 2 часа, когда завалы уже разобрали, я принимал у себя направленных к нам биологов, которые обследовали трупы джианизийцев. По нашим данным, магистр, что мы обнаружили, у некоторых из джианизийцев были обнаружены странные глисты прямо в их мозгах, докладывал один из рыцарей. Энакин, Фей, Луминара, подлеченный Оби-Ван, внимательно слушали доклад. Глисты странной формы, со странными органами. Сейчас, на данный момент, мы выясняем их свойства. К сожалению, без живых образцов мы не сможем понять, однако выводы состоят в том, что они определенно будто бы способны принимать сигналы извне, служащие способом ретрансляции от какого-то единого организма. Вот, удовлетворенно кивнул. Когда мои агенты говорили мне, что Попгль лишь слуга, а не правитель, они имели в виду истинную правительницу Джианазиса, одну из королев. Однако королевы, это миф, сказала одна из присутствующих джедаек. Она была падаваном докладывающего нам рыцаря. И кто вам так сказал? Спросил Энакин у нее. Сами джианизийцы, в их случае было бы выгоднее скрыть правителя. Слухи же о том, что эти жуки имеют королеву, я считаю вполне оправданными. Или я чувствую, что они оправданы, поспешил уточнить он. Попгль сбежал, сложил руки в замок, и куда сбежал, пока что неизвестно. Существует ли королева, или нет, неважно. Наша задача арестовать Попгля. Разумеется, она может усложняться, если такое создание есть. Если опасения мои, навеянные сведениями моих агентов, правдивой королева существует, можно ли предположить то, что это существо способно управлять другими разумными существами с помощью этих червей? Червь, которого обнаружили биологи. Если верны наши самые смелые предположения об их физиологии и функциональности, магистр, дополнил рыцарь, надо в таком случае предполагать худшие. Эскадра сепаратистов была разбита, однако Попгль все еще может попытаться бежать с Джианазиса, этого допустить нельзя. Мне претит мысль о том, чтобы продолжать его поиски, учитывая новую информацию, однако медлить нельзя. Изучите остатки червей, найдите мне способ борьбы с ними. Луминара, Оби-Ван, Энакин, Фэй, отберите наиболее элитных солдат-клонов из своих подразделений и изучите окрестности в четырех направлениях. Используйте спидеры. Центральным лагерем будет смотрящий. Клонам приказ, запрещено снимать шлемы, неважно какая ситуация. Вы полагаете, что эти черви как-то попадают в тело через оголенные участки кожи? Спросил Энакин. Вагина и анус сразу же отпадают. Спокойно ответил я, потому как червю желательно попасть в голову, а значит рот, нос, возможно уши. Уверен, наши ученые смогут сказать более точно, и предпримите индивидуальные меры защиты. Учтите, никому здесь не хочется резать своих товарищей, но выбора, иногда, не остается. Жестоко прозвучало, прокомментировала Фэй. Как есть, согласно кивнул я, свободны. Низк, я связался с клоном, который возглавил атаку против остатков армии сепаратистов. Клон использовал наши танковые группы, Акте и Джаггернауты. Клон появился, можно сказать, в довольно пафосной позе. Мужчина сидел на обломках дроидов 2, а сзади виднелись огромные силуэты Джаггернаутов. «Вы, как всегда, охеренно вовремя, командир», — произнес Низк. «Жестянки кончились, жуки кончились. Могу сказать, что я очень рад работе с этим вашим НК-47. Он охеренный дроид, с которым у нас много общего, в отличие от прочих жестянок». Раздраженно. «Даже не думай больше сравнивать меня и этот мусор». Пояснение. «Моя платформа – воплощение совершенства, созданная для оптимизации кожаных мешков. Ах, мастер, эта планета идеальна. Я провел тотальную дезинсекцию и с гордостью согласен сообщить, что оптимизировано 2494 кожаных, летающих мешка». Радостным тоном. «Обожаю дезинсекцию». «Похоже, вы нашли друг друга», — ухмыльнулся я. «Если силы сепаратистов разбиты, возвращайтесь, Низк». «Мы что, не пойдем ебнуть главного жука?» «Возникли новые обстоятельства, Низк», — сообщил я. «Я выслал тебе приказ, ознакомься». «Охуеть, пусть я не видел глаза клона из-за шлема, но он явно читал приказ». «Чё, реально, контроль, сука, разума?» «Да, поэтому я хочу, чтобы вы вернулись на смотрящий, особенно вернули технику». «Все будет выполнено, генерал», — кивнул клон и исчез.